И тогда ифрит встряхнулся и стал дымом над морем, и собрался, и малу-помалу стал входить в кувшин, пока весь дым не оказался в кувшине. И тут рыбак поспешно схватил свинцовую пробку с печатью и закрыл ею кувшин, и закричал на ифрита: «Выбирай, какой смертью умрешь! Клянусь Аллахом, я брошу тебя в море и построю себе здесь дом. И всякому, кто придет сюда, я не дам ловить рыбу и скажу: тут ифрит, и всем, кто его вытащит, он предлагает выбрать, как умереть и как быть убитым». Услышав слова рыбака и почувствовав себя в заточении, ифрит хотел выйти, но не мог. И он понял, что рыбак перехитрил его, и сказал: «Я пошутил с тобой». Но рыбак воскликнул: «Лжешь, о презреннейший из ифритов и грязнейший и ничтожнейший из них!» И потом он понес кувшин к берегу моря, и ифрит кричал: «Нет, нет!» А рыбак говорил: «Да, да!» Ифрит смягчил свои речи и стал смиренным и сказал: «Что ты хочешь со мной сделать, о рыбак?» И рыбак ответил: «Я брошу тебя в море, и если ты уже провел в нем 1800 лет, то я заставлю тебя пробыть там, пока не настанет судный час. Не говорил ли я тебе: пощади меня, пощадит тебя Аллах? Не убивай меня, убьет тебя Аллах. Но ты не послушал моих слов и хотел только обмануть меня. И Аллах отдал тебя мне в руки, и я обманул тебя. Открой меня, и я окажу тебе милость», — сказал ифрит. Но рыбак воскликнул: «Лжешь, проклятый! Я и ты подобны визирю царя Юнана и врачу Дубану». «А кто это такие, визирь царя Юнана и врач Дубан, и какова их история?» — спросил ифрит. Повесть о визире царя Юнана. «Знай, о ифрит, — начал рыбак, — что в древние времена и минувшие века и столетия был в городе персов и в земле Румана царь по имени Юнан, и был он богат и велик, и повелевал войском и телохранителями всякого рода, но на теле его была проказа, и врачи и лекаря были против нее бессильны. И царь пил лекарства и порошки, и мазался мазями, но ничто не помогало ему, и ни один врач не смог его исцелить. А в город царя Юнана пришел великий врач, почтенный старец, которого звали врач Дубан. Он читал книги греческие, персидские, византийские, арабские и сирийские, знал врачевание и науку о звездах, и усвоил их правила и основы, их пользу и вред, и он знал также все растения и травы, свежие и сухие, полезные и вредные, и изучал философию, и постиг все науки и прочее. И когда этот врач пришел в город, пробыл там немного дней, он услышал о царе и поразившем его теле проказе, которую испытал его Аллах, и о том, что ученые и врачи не могут излечить ее. И когда это дошло до врача, он надел лучшее из своих платьев и вошел к царю Юнану. И сказал: «О царь, я узнал, что тебя постигла болезнь, которая у тебя на теле, и что множество врачей не знает средства излечить ее. Но вот я тебе вылечу, о царь, и не буду ни поить тебя лекарствами, ни мазать мазью». Услышав его слова, царь Юнан удивился и воскликнул: «Как же ты это сделаешь? Клянусь Аллахом, если ты меня исцелишь, я обогащу тебя и детей твоих, и облагодетельствую тебя, и все, что ты захочешь, будет твое, и ты станешь моим сотрапезником и любимцем». Врач Дубан подал ему клюшку и сказал: «Возьми эту клюшку и держи ее за эту вот ручку, и гоняйся по ристалищу, и вытягивайся хорошенько, бей по шару, пока твоя рука и тело не вспотеют, и лекарство не перейдет из твоей руки и не распространится по телу. Когда же ты кончишь играть, и лекарство распространится у тебя по всему телу, возвращайся во дворец, а потом сходи в баню, вымойся и ложись спать. Ты исцелишься, и конец». И тогда царь Юнан взял у врача клюшку и схватил ее рукою, и сел на коня, и кинул перед собою шар, и погнался за ним, и настиг его, и силой ударил, сжав рукою ручку клюшки. И он до тех пор бил по шару и гонялся за ним, пока его рука и все тело не покрылись испариной, и снадобье не растеклось из ручки». И тут врач Дюбан узнал, что лекарство распространилось по телу царя, и велел ему возвращаться во дворец и сию же минуту пойти в баню. И царь Юнан немедленно возвратился и приказал освободить для себя баню, и баню освободили, и постельничьи поспешили, и рабы побежали к царю, обгоняя друг друга, и приготовили ему белье. А царь, вышедший из бани, посмотрел на свое тело и совершенно не нашел на нем проказы, и оно стало чистым, как белое серебро. И царь обрадовался этому до крайности, и его грудь расправилась и расширилась. Когда же настало утро, царь пришел в диван и сел на престол власти, и придворные и вельможи его царства стали перед ним, и к нему вышел врач Дюбан. И царь, увидев его, поспешил, поднялся и посадил его с собою рядом. И вот накрыли роскошные столы с кушаньями, и царь поел вместе с Дюбаном и, не переставая, беседовал с ним весь этот день. Когда же настала ночь, царь дал Дюбану 2000 динаров, кроме почетных одежд и прочих даров, и посадил его на своего коня, и Дюбан удалился к себе домой. А царь Юнан все удивлялся его искусству и говорил: «Этот врач лечил меня снаружи и не мазал никакой мазью. Клянусь Аллахом, вот это действительная мудрость. И мне следует оказать этому человеку уважение и милость и сделать его своим собеседником и сотрапезником на вечные времена». И так было каждый день. А у царя был один визирь гнусного вида, скверный и порочный, скупой и завистливый, сотворенный из одной зависти. И когда этот визирь увидел, что царь приблизил к себе врача Дюбана и оказывает ему такие милости, он позавидовал ему и затаил на него зло. Ведь говорится же: «Ничье тело не свободно от зависти», и сказано: «Несправедливость таится в сердце, сила ее проявляет, а слабость скрывает». И вот этот визирь подошел к царю Юнану и сказал: «О благородный царь, древние сказали: кто не думает об исходе дел, тому судьба не друг. И я вижу, что царь поступает неправильно, жалуя своего врача и того, кто ищет прекращение его царства. А царь был к нему милостив и оказал ему величайшее уважение, и до крайности приблизил его к себе, и я опасаюсь за царя». И царь, встревожившись и изменившись в лице, спросил визиря: «Про кого ты говоришь и на кого намекаешь?» И визирь сказал: «Если ты спишь, проснись, я указываю на врача Дюбана». «Горе тебе, — сказал царь, — это мой друг, и он мне дороже всех людей, так как он вылечил меня чем-то, что я взял в руку, и исцелил меня от болезни, против которой были бессильны врачи. Такого, как он, не найти в наше время нигде в мире, ни на Востоке, ни на Западе, а ты говоришь о нем такие слова. С сегодняшнего дня я установлю ему жалование и выдачи и назначу ему на каждый месяц 1000 динаров. Но даже если бы я разделил с ним свое царство, и этого было поистине мало. И я думаю, что ты это говоришь из одной только зависти к этому врачу, и ты хочешь его смерти, и я стану после этого раскаиваться».

«Убьет тебя Аллах», — сказал врач, но, убедившись, о Ифрит, что царь, несомненно, его убьет, он сказал: «О царь, если уж моя казнь неизбежна, дай мне отсрочку. Я схожу домой и накажу своим родным и соседям похоронить меня и очищу свою душу и раздарю врачебные книги. У меня есть книга, особая из особых, которую я отдам в подарок тебе, а ты храни ее в своей сокровищнице». «А что в ней, в этой книге?» – спросил царь врача, и тот ответил: «В ней есть столько, что и не счесть, и самое малое из ее тайн то, что когда ты отрежешь мне голову, повернешь три листа и прочтешь три строки на той странице, которая слева, моя голова заговорит с тобой и ответит на все, о чем ты ее спросишь». И царь изумился до крайности и, преисполненный удивления, спросил: «О, мудрец, когда я отрежу тебе голову, она со мной заговорит?» «Да, о царь», — сказал мудрец. И царь воскликнул: «Это удивительное дело». Потом он отпустил врача под стражей, и врач пошел домой и сделал свои дела в тот же день. А на следующий день он пришел в диван, и пришли все эмиры, визири, придворные, наместники и вельможи царства. И диван стал точно цветущий сад. И вот врач пришел в диван и встал перед царем между двумя стражниками. И у него была старая книга и горшочек с порохом. И врач сел и сказал: «Принесите мне блюдо». И ему принесли блюдо. И он высыпал на него порошок, разровнял его и сказал: «О, царь, возьми эту книгу, но не раскрывай ее, пока не отрубишь мне голову. А когда отрубишь, поставь ее на блюдо и вели ее натереть этим порошком. И когда ты это сделаешь, кровь перестанет течь, а потом раскрой книгу». И царь Юнан приказал отрубить врачу голову и взял от него книгу, и палач встал и отсек голову врача, и голова упала на середину блюда. И царь натер голову порошком, и кровь остановилась, и врач Дубан открыл глаза и сказал: «О, царь, раскрой книгу». И царь раскрыл ее и увидел, что листы слиплись. И тогда он положил палец в рот, смочил его слюной и раскрыл первый листок, и второй, и третий, и листки раскрывались с трудом. И царь перевернул шесть листков и посмотрел на них, но не увидел никаких письмен, и сказал врачу: «О, врач, в ней ничего не написано». «Раскрой еще сверх этого», — сказал врач. И царь перевернул еще три листка, и прошло лишь немного времени, и яд в одну минуту распространился по всему телу царя, так как книга была отравлена. И тогда царь затрясся и крикнул: «Яд разлился во мне!» А врач Дубан произнес: «Владели, правили, старались власть упрочить. Прошли их времена, их знать никто не хочет. Кто справедливым был, добра вкушает мед. Кто был несправедлив, того судьба доймет. Не упрекай судьбу, она не виноватит, а только часть, за меру платит». И когда голова врача окончила говорить, царь тотчас же упал мертвым. «Знай же, о Ифрит, если бы царь Юнан оставил в живых врача Дубана, Аллах, наверное, пощадил бы его, но он не захотел и искал его смерти, и Аллах убил его. Если бы ты, о Ифрит, пощадил меня, Аллах, наверное, пощадил бы тебя, но ты не хотел ничего, кроме моей смерти. И вот я тебя убью, заключив в этот кувшин и брошу в море». И тут Ифрит закричал и воскликнул: «Заклинаю тебя Аллахом, о рыбак, не делай этого, пощади меня и не взыщи с меня за мой поступок. Если бы я был злодеем, то будь ты благодетелем. Ведь говорится в ходячих изречениях: «О благодетельствующий злому! Достаточно со злодея и деяния его!» «Оставь эти речи, — сказал рыбак, — ты непременно будешь брошен в море, и нет никакой надежды, что тебя когда-нибудь извлекут. Я тебя просил и умолял, но ты хотел только моей смерти без вины, заслуживающей этого, хотя я тебе не сделал зла. Я оказал тебе только благодеяние, освободив из тюрьмы. И когда ты со мной все это сделал, я узнал, что ты поступаешь скверно. И знай, что я брошу тебя в море, а чтобы всякий, кто тебя выловит, кинул обратно, я расскажу, что у меня с тобой было, и предостерегу его. А ты останешься в этом море навсегда, пока не погибнешь». «Отпусти меня», — сказал ифрит. «Теперь время быть великодушным, и я обещаю тебе, что никогда ни в чем тебя не ослушаюсь и дам тебе то, что тебя обогатит». И тогда рыбак взял с ифрита обещание, что тот, если он его отпустит, не станет ему вредить, а сделает ему добро, и, заручившись его обещанием и заставив его поклясться величайшим именем Аллаха, открыл кувшин. И дым пошел вверх, и вышел целиком, и стал ифритом в его подлинном облике. Ифрит толкнул ногой кувшин и кинул его в море. И когда рыбак увидел, что ифрит бросил кувшин в море, он убедился в своей гибели. И воскликнул: «Это нехороший признак». Потом он укрепил свое сердце и сказал: «О ифрит, Аллах Великий сказал: исполняйте обещание. Поистине, об обещании будет спрошено. А ты обещал мне и поклялся, что не обманешь меня, не то обманет тебя Аллах, ибо он приревнив и дает отсрочку, но не прощает. Я ведь говорил тебе то же, что врач Дубан говорил царю Юнану: пощади меня, пощадит тебя Аллах». И ифрит засмеялся и пошел впереди рыбака и сказал ему: «О, рыбак, следуй за мной». И рыбак пошел позади ифрита, не веря в спасение. И ифрит шел, пока они не вышли за город, и он поднялся на гору и опустился в обширную равнину. И вдруг они оказались у пруда с водой. И ифрит спустился в середину пруда и сказал рыбаку: «Следуй за мной». И рыбак последовал за ним на середину пруда, а ифрит остановился и приказал рыбаку закинуть сеть и ловить рыбу. И рыбак посмотрел в пруд и увидел там рыб разного цвета – белых, красных, голубых и желтых – и удивился этому. Потом он вынул сеть и забросил ее, и вытянул, и нашел в ней 4 рыб, и все были разноцветные. И, увидав их, рыбак обрадовался, а ифрит сказал ему: «Пойди с ними к султану и поднеси их ему, и он даст тебе довольно, чтобы тебя обогатить. И ради Аллаха прими мое извинение. Поистине я не знаю сейчас ни в чем пути, так как я в этом море уже 1800 лет и увидел поверхность земли только сию минуту. И не лови здесь рыбы больше раза в день». И ифрит простился с рыбаком и сказал: «Не дай мне, Аллах, тосковать по тебе». И потом ударил ногой об землю, и земля расступилась и поглотила его. А рыбак пошел в город, изумляясь тому, что случилось у него с ифритом и как все это было. И он взял рыбу и, придя в свое жилище, принес лоханку, наполнил ее водой и положил туда рыбу. А рыба запилась в воде. А потом рыбак поставил лоханку на голову и направился с нею в царский дворец, как велел ему ифрит. И когда он пришел к царю и предложил ему рыбу, царь до крайности удивился рыбе, которую ему предложил рыбак, так как в жизни не видал рыбы, подобной этой по образу и виду.